На ступеньках полицейского управления появился Тони Опасность. Теперь он выглядел получше, держался прямо, выдвинув вперед подбородок. На лице играла довольная улыбка. Не мешкая, он направился к перекрестку. Спустя пару минут из темноты вынырнул черный лимузин и остановился у тротуара. Тони сел в машину и уехал. Татум дал газу и поехал следом за ним. Поднеся губам микрофон, он сказал: «Отель 1, вижу объект. Едет на север, в сторону Pacific Highway. Черный лимузин, калифорнийский номер. Всем занять свои места, организовать наблюдение. Объект поворачивает на запад, на...» Лайонс вытащил револьвер, провернул барабан и, убедившись, что он заряжен, снова сунул оружие в кобуру. Гораздо охотнее он ехал бы сейчас вслед за Боланом, чем... Он знал, что основные действия развернутся в другом месте. Капитан Татум, безоговорочно вставший на сторону Болана, вручил судьбу Бена Люкази в его руки. Да, развязка произойдет в другом месте. Болан стоял на вершине холма и в мощный бинокль наблюдал, как три больших черных лимузина отъехали от дома Бена Люкази. Когда машины доехали до федерального шоссе номер 5 и повернули на юг, Болан покинул свой наблюдательный пункт, сел в Феррари и помчался за ними, чтобы не упустить свою добычу. Он настиг их как раз перед многоярусной развязкой и уже не выпускал из виду до самого города, двигаясь через гигантский железобетонный лабиринт автострад. Система развязок была доведена до совершенства, машины мчались быстро и плавно, нигде не задерживаясь ни на секунду. Время близилось к 9 часам, и вечерняя темень густела с каждой минутой. Луна и мириады звезд живо перемигивались в темно-синем бархате небес. Ночь обещала быть идеальной для влюбленных, точно так же, как она устраивала и одинокого волка. Палач обещал капитану Татуму, что пощадит город. Значит, надо действовать либо сейчас, либо навсегда отказаться от задуманного. Палач не имел привычки нарушать данное слово. Лимузины свернули на восток, съехав с магистрали, ведущей к центру, на боковое ответвление, но скорости не сбросили и продолжали мчаться в том же направлении. Когда караван миновал поворот на Вабаш, Болан вышел на связь со Шварцем и Блоканалисом. «Еду на восток, к Геликсу», — сказал он. «Только что проехали Вабаш. Где вы?» Гаджет Шварц откликнулся первым. «Я на месте. Они должны будут ехать по 94-й дороге в юго-восточном направлении, через Спрингвелли». «Понял», — ответил Болан. Из динамика рации послышался голос Блоканалиса. «Я в нескольких минутах езды от этого поворота. Сесть им на хвост!» «Гаджет, ты в укрытии?» — спросил Болан. «Да, никаких проблем!» «Окей, политик, подъезжай ближе. Ищи три черных лимузина. Все линкольны, движутся в колонии». «Понял!» Дорога была каждая секунда, потому что Бен Люкази был из тех, кто умел распоряжаться отведенным ему временем. К тому же Бог не обидел его умом и хитростью. Колонна сделала большой крюк, огибая город с юга, в то время как проще было бы поехать напрямик по федеральному шоссе номер 8, особенно если целью поездки являлась 94-я дорога. Она шла вдоль индейской резервации Сикаун, проходила через Тикату, приграничный мексиканский городок. Какое-то неясное предчувствие вдруг охватило Болана. Он вызвал гаджета, чтобы подтвердить свою догадку. «Гаджет, ты говорил, что передача должна осуществляться с возвышенности. 94-я дорога идет на восток вдоль границы». «Точно! Я нахожусь немного к западу от Портреро, который расположен севернее Тикаты. Ты нашел на карте?» «Я как раз держу там палец», — ответил Булан. «Теперь смотри на восток, за резервацией Кампо. Там, кажется, есть какая-то гора». «Верно, это Тикато-Дивид. Высота более 1500 метров над уровнем моря. Полуприцепы, за которыми я охотился, вчера стояли около Потреру, а потом я потерял их из виду». «Хорошо, будь настороже. Я думаю, скоро к тебе пожалуют гости. Буквально через пару минут Блэк-Каналис подтвердил слова Болана. Три лимузина свернули с федеральной дороги в Спринг-Вэлли и движутся в южном направлении, по 94-й дороге. Понял, сказал Болан. Держись за ними, но соблюдай дистанцию. Я еду. Тебе придется поднажать, чтобы поспеть за нами. У них скорость 140. За меня не беспокойся, засмеялся Болан. Он нажал газ, мотор взревел, и Феррари устремился вперед, словно снаряд, выпущенный из катапульты. Стрелка тахометра опасно колебалась в красной зоне. Болан покинул автомагистраль, проехал через Спринг-Вэлли, не превышая скорости, зато когда дорога пошла по пустыне, снова дал полный газ. Наконец, впереди замаячили задние огни небольшой колонны автомобилей. «Я вас уже вижу», — сообщил Блэк-Каналису Болан. «Отстань немного, политик, ты и так подъехал к ним слишком близко». «Окей, я не хотел потерять их, когда мы проезжали через город. Сбрасываю скорость». Через минуту Феррари Болана поравнялся с корветом Блэк-Каналиса. «Обгоняю тебя! Сделай одолжение!» До отказа вдавив педаль газа в пол, Болан вихрем промчался мимо машины политика и Линкольна в мафиози. Ему хватило одного взгляда и доли секунды, чтобы на ходу сосчитать людей, сидевших в машинах. «Слушай раскладку», — сказал он, отъехав на достаточное расстояние. «Пять человек едут в последней машине. Это Люкази и его телохранители. В средней — 8 вооруженных охранников. И в передней — 6 человек. Самые крутые». В разговор вмешался Шварц. «Я здесь ничего не делаю и скучаю. Может, мне подъехать к Барретту и оттуда следовать за ними?» Болан опережал караван Линкольнов уже на добрых 2 километра. «Окей, подъезжай к югу. Пусть они тебя обгонят, а потом жми следом за ними», — разрешил Болан. «Политик, обгони их и следи за ними в зеркало». Гаджет и политик повторили его инструкции, и Болан поехал еще быстрее, чтобы разведать дорогу. Он проехал Джамул, спустя 6 минут проскочил небольшую деревушку, Далзара. Чуть дальше Мак увидел Шварца в боевом фургоне и, обменявшись с ним приветственными сигналами клаксона, помчался к югу в сторону Барретта. Призрачный лунный свет заливал холмистый, безжизненный, но прекрасный в своей дикой красоте пейзаж, напоминавший поверхность чужой планеты, на которой еще не ступала нога человека. Оставив позади Далзару, Мак через несколько километров увидел в свете фар узкую дорогу, пересекавшую шоссе с запада на восток. Он притормозил, проехал перекресток, а потом вернулся назад, чтобы проверить свою догадку. На старом дорожном указателе было написано, что дорога ведет к водохранилищу Барретта. Болан нашел водохранилище на карте, затем вылез из машины, внимательно огляделся и стал рассматривать дорогу в надежде найти хоть какие-нибудь следы. И он нашел то, что искал. Совсем недавно здесь проехали тяжелые грузовые машины. Мак увидел то место, где огромные колеса покинули шоссе и оставили глубокие следы в мягком грунте. Болан неподвижно застыл, погрузившись в раздумья и прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Приняв решение, он вызвал Шварца. «Не доезжая несколько километров до Барретта, ты увидишь уходящую на восток небольшую узкую дорогу. Интуиция мне подсказывает, что мы на верном пути. Если верить карте, то по этой дороге можно выехать на национальное шоссе номер 80. Я поеду на разведку. Предупреди меня, если колонна проскочит поворот». «Скорее всего, ты прав, сержант», — ответил Шварц. «Грузовики каждый день переезжали на новое место. Будь осторожен. В Барретте один шофер-дальнобойщик говорил мне, что машины водят непрофессиональные водители. В кабине каждого грузовика сидят по 2 человека, совершенно бандитскими рожами». «Понял», — сказал Болан. «Спасибо за информацию». Он сел в машину и погнал ее по узкой, плохо асфальтированной дороге. Пейзаж, казавшийся суровым и безжизненным, после федеральной дороги номер 94, здесь стал совершенно невероятным. Все кругом было изломано и изрыто, усеяно обломками скал, которым ветер, вода и песок придали причудливые, фантастические формы. Чтобы провести здесь два полуприцепа, требовалось быть настоящим виртуозом. Болон уже жил ощущением схватки. Если Люкази, получив сообщение от Тони, приказал перегнать машины на новое место, то вполне вероятно, что грузовики прошли именно здесь. Кроме того, если Люкази ударился в панику, на что надеялся Болон, то, передислоцируя грузовики, он сам поспешит к месту их стоянки, чтобы обеспечить должную защиту дорогостоящего оборудования. Всего через несколько минут подозрения Болона подтвердились. Сердце его радостно дрогнуло в груди, когда он увидел перед собой на повороте две пары зажженных фар. Следуя вплотную друг за другом, два огромных дизеля с трудом преодолевали разбитую дорогу в этом богом забытом уголке пустыни. «Внимание!» — сказал Болон в микрофон. «Вижу цель. На полпути до водохранилища. Подтягивайтесь поближе. Прикройте меня с тыла». «Только что на полном ходу меня обошел караван лимузинов», — доложил Шварц. «Теперь меня обгоняет политик. Мы будем атаковать их здесь или дадим им шанс встретиться?» «Оставьте их», — скомандовал Болон. «Но не теряйте из виду. Как только свернете с шоссе, гасите огни. Ночь и так светлая». «Ладно, будь осторожен, сержант», — посоветовал Блакканалис. «Само собой», — откликнулся Болон. «Я проеду перекресток, а через километр поверну назад». «Окей», — напряженным голосом ответил Болон. «Только будь внимателен на дороге. Она все разбита, словно после бомбежки». Он дал газу, бросаясь вдогонку за грузовиками. Нагнал их и, замедлив ход, поехал следом, сохраняя дистанцию метров 30. «Объект знает, что я здесь», — объявил Мак. «Как только проедете перекресток, сообщите». «Понял», — сказал Шварц. «Есть», — подал голос Блакканалис. «Проехал». Через некоторое время Шварц сообщил. «Машины сворачивают на восток». «Вижу», — проговорил Блакканалис. «Я разворачиваюсь и догоняю их». «Я сворачиваю на восток», — раздался голос Шварца. «Политик, ты фары потушил?» «Да». «Определим наше местонахождение. Ориентир спереди, разрушенная хижина справа. Большая скала, перед ней высохшее дерево. Проезжаю. Внимание, засекай». Блакканалис ответил через 10 секунд. «Есть! Я отстаю от тебя на 10 секунд!» «Так и держать», — приказал Болон. Теперь они следовали в следующем порядке. Два дизеля грузовика медленно тащились друг за другом с интервалом в несколько метров, и сразу за ними ехал Болон. В 4 километрах от них довольно быстро катили черные лимузины, в которых сидели 19 вооруженных мужчин. С разрывом в несколько секунд за ними ехал Шварц в боевом фургоне Болона. Блакканалис отставал от гаджета еще на 10 секунд. На первый взгляд, 10 секунд — куча времени. А как ничтожно мало его, если по-настоящему дорожить каждой секундой. Наконец, Болон увидел в зеркале заднего вида ярко горящие фары лимузинов. Теперь и мафиози видели его совсем рядом с их драгоценным грузом. Маку казалось, что он слышит, как они задают друг другу недоуменный вопрос. «Разве не эту спортивную машину мы уже видели?» Мак оценивающе поглядывал на мелькающую за окнами машины местность. Дорога начала спускаться. По обе стороны ее высились лысые, каменистые холмы. «Идеальное место для атаки», — подумал Болон. Он снял с пояса осколочную гранату, выдернул чеку и крикнул в микрофон. «Я пошел!» Феррари взревел и помчался, обходя слева едва ползущие грузовики с прицепами. Болон наклонился вперед, махнул рукой водителем второго грузовика, вплотную приблизился к первому. Водитель огромного дизеля что-то прокричал ему, и в это время Болон бросил гранату в открытое окно грузовика. Он сел ровнее и так дал газу, что стрелка тахометра моментально заскочила в красную зону. Феррари одним прыжком оторвался от грузовика и умчался вперед. Шофер ведущего лимузина понял, что должно сейчас произойти, и попытался обойти второй полуприцеп вопреки всем правилам дорожного движения и элементарной осторожности. Позади громыхнул оглушительный взрыв, осветивший салон Феррари красноватыми отблесками. Болан бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел летящие во все стороны куски разорванного металла. Дождь стеклянных осколков забарабанил по крыше Феррари. Грузовик без кабины вильнул влево, въехал на крутой склон холма и с ужасным грохотом перевернулся. Финальную точку поставил оглушительный взрыв, разметавший далеко вокруг пылающие обломки. Это было начало хаоса. Два лимузина, шедшие впереди, и второй грузовик, влетели в пылающий костер. Скрежетало сминающееся, рвущееся железо. В небо вздымались длинные огненные языки пламени. Один за другим следовали взрывы меньшей силы. Слышались вопли ужаса. Болан уже въехал на вершину холма и оттуда наблюдал за огненной вакханалией. Он вышел из Феррари и скомандовал в микрофон рации: «Ко мне! Скорее!» Внизу, на дороге, начали шевелиться те, кто уцелел в пылающем аду. Линкольн, шедший последним, вовремя остановился, перегородив дорогу. Из него выскочили растерянные люди с автоматами в руках. Они нерешительно оглядывались, но не находили цель, по которой следовало стрелять. Один из них суетился меньше всего и сохранял присутствие духа. Болан узнал в нем дайвера, начальника охраны Люкази. Дайвер кричал: «Прикройте нас с тыла!» Болан заявил о своем невидимом присутствии, всадив три разрывные пули из чудовищного атомага в капот последнего, пока еще не поврежденного лимузина. Случайная искра воспламенила пары горючего из разбитого пулей карбюратора. Гулкий взрыв, сопровождаемый ярко-красным огненным шаром, сорвал капот машины и подбросил его высоко вверх. Косматый огненный шар вспухал на глазах и, словно монгольфьер, приподнял машину над землей. Вспыхнув как факел, лимузин тяжело упал на бок.